первое мгновение Лёшку ослепил маленький огонек. Он закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел Риту Скворцову. «Ритка!» — заорал он, и девушка бросилась к нему в объятия. «Это должно быть сон!» — простонал Алёша Ильин. Через полчаса мы вернулись в ту самую комнату, где нас ожидал Никита, и томился от вынужденного бездействия Игорь. Моя сумка лежала на столе, и ее принес Никита. Рядом валялась папка с теми самыми документами, которые меня просил разыскать Ренат. Я положила бумаги в сумку. «Где деньги и драгоценности?» — осведомилась я у любимого, имея в виду содержимое сейфа Инны Андреевны. «Тебе надо, ты и ищи», — не слишком вежливо ответил Любимов. «Резонно», — сказала я и отправилась разыскивать то, что принадлежало Инне. Ослабевший Алешка прилег на диванчике, Рита суетилась вокруг него, а Кит охранял бандита. «Только ты меня любишь, моя хорошая», — потрепала я Гретту по жесткой холке. Собака ни на минуту не оставляла меня одну. Наконец я обнаружила украденные деньги и драгоценности. Пересчитав все доллары, я спрятала их в карман вместе с небольшой металлической шкатулкой, в которой лежали два кольца с бриллиантами, платиновые серьги и одно бриллиантовое колье. «Пошли!» — приказала я Гретте, которая послушно последовала за мной. В комнате, где я оставила всю компанию, творилось что-то невообразимое. Никита лежал на диване в полубессознательном состоянии. По всей видимости, действие препаратов, введенных ему наркологом, закончилось. Он выглядел отвратительно и стонал. На полу сцепились друг с другом Игорь с Алешкой, и перевес явно оказывался на стороне любимого. Рита визжала, как резанная, и пыталась вцепиться Игорю в волосы. Поводок, которым Никита привязывал Игоря, валялся неподалеку. Судя по всему, он уже тогда плохо владел собой, но я в суматохе этого не заметила. Поэтому Любимов все-таки и сумел освободиться. Я не успела опомниться, как Игорь отшвырнул Лешку в сторону, словно тряпичную куклу, и молниеносным движением схватил со стола пистолет, который Никита положил рядом с сумкой. «Фас!» — скомандовала я Гретте, и собака бросилась на Любимова. Раздались два выстрела. Я схватила сумку и закричала: «Бегите!» Кит, кажется, пришел немного в себя и побежал, подхватив под руку обезумевшую от страха Ритку. Я тоже устремилась за ними вместе с Алешкой. Гретта взвизгнула, но так и не отцепилась от Игоря, который ругался, на чем свет стоит, и истошно вопил. Он пнул Гретту в бок, и только тогда она отлетела от него на довольно приличное расстояние. Я даже не смогла рассмотреть, насколько серьезно Любимов вывел ее из строя. Игорь еще раз прицелился, но я все же сумела его опередить и, кажется, снова попала ему в больную руку. Он взвыл, а мы побежали к его машине, которая, к счастью, оказалась не заперта. Следом за нами в окошко прыгнула Гретта. Обернувшись, я рассмотрела, что она истекает кровью. «Скорее!» — торопила я своих спутников. Игорь тоже выбежал из дома и начал стрелять нам вслед. Я изо всей силы выжала сцепление, и «Опель» рванул, словно на гонках. Мы въезжали в ворота, когда я заметила, что Игорь устремился к «Газели», которая тоже стояла во дворе. «По-моему, он собирается нас преследовать», — предположила Рита, когда мы выехали с проселочной дороги на трассу. Я ответила, что в этом нет никаких сомнений, и набрала номер Рената. «Документы у меня», — сообщила я Зайнеддинову. «Ваши подозрения подтвердились, но мне нужна ваша помощь», — добавила я. «Игорь вооружен и крайне опасен». «Хорошо», — согласился господин Зайнеддинов, — «только скажи мне, где вы сейчас находитесь». И я сообщила ему наши примерные координаты, а также номер «Газели» Кабанова. В районе аэропорта Игорю почти удалось нас настигнуть, но из-за поворота вывернули три иномарки, в которых, по моим предположениям, находились серьезные вооруженные люди. Любимов был вынужден прижать свою машину к обочине. Я же, не оборачиваясь, поехала в сторону города. Спустя три недели я ужинала у Инессы, которая к этому времени вполне оправилась от нервного потрясения и последствий своей болезни. Глаза ее так и лучились от счастья. «Ты знаешь», — гордо сообщила она, — «Алешка уехал в Лондон учиться, а мне удалось все устроить в самые короткие сроки». «Поздравляю», — сказала я, отхлебнув глоток обжигающего горячего кофе. «И Ритка за ним поехала», — вздохнула Инесса. «На какие такие средства?» — осведомилась я. «Мне пришлось оплатить ей и билеты, и проживание». Я в изумлении уставилась на нее. «Лешка, как всегда, заортачился», — объяснила она. «Уперся, как бык. Не поеду, — говорит, — без нее, и все. А он у меня иногда ужасно упрямый», — проговорила Инесса с особенной нежностью. «Представляешь?» — вздохнула она. «Он все-таки вынудил меня продать его Рено, чтобы оплатить лечение братца этой девицы в московской наркологической клинике». «Ну надо же!» — воскликнула я. «А ты не объяснишь мне, что там у них за история вышла с Никитиным долгом? Как тебе удалось все уладить? Насколько мне известно, он собирался расплачиваться сестрой за наркотики». Инна смотрела на меня во все глаза и ждала объяснений. Я решилась. Человек, которому задолжал Никита, работает на одно очень влиятельное лицо, просьбу которого я очень успешно выполнила. И он в благодарность пообещал мне избавить Никиту и Риту от всех проблем. «Какую просьбу?» — не унималась Инна. Я передала ему кое-какие компрометирующие документы, не стала я вдаваться в подробности. Инна явно не удовлетворилась моим ответом, но больше настаивать не стала. «А это твоих рук дело?» — протянула она мне газету со статьей, обведенной красным карандашом. В короткой заметке сообщалось, что частный предприниматель Игорь Любимов погиб в дорожно-транспортном происшествии и что по этому делу ведется следствие. Однако все обстоятельства данного происшествия говорят в пользу того, что бизнесмен оказался жертвой несчастного случая. «Ирония судьбы», — усмехнулась я, но так и ушла от ответа. «Ты знаешь...» Инна вдруг перевела разговор совсем на другую тему. «У одного моего приятеля проблемы». «И что?» Я уже догадалась, о чем пойдет речь. Со счета его фирмы пропала крупная сумма денег. Замялась Инесса, некоторое время помолчала, а потом все-таки проговорила. «Я ему порекомендовала тебя». «Отлично», — усмехнулась я мысленно, так как только сегодня передала оклемавшуюся Гретту хозяйке, что называется, из рук в руки. Иркина поездка затянулась на целый месяц и считала это дело закрытым. Однако, как я догадывалась, Инна не собиралась оставлять меня без работы. «Думаю, скучно не будет», — ответила я, отправляя в рот кусок безе. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Май 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Ирина Воробьева.